Павел Матисов, «Вечный данж», глава 1. «Ты выглядишь офигеть как странно», — ответил я честно на ее вопрос. «Правда», — расстроенно произнесла полугномка полудриада. «Но странно, не значит плохо», — добавил я, подходя ближе. Вскоре мы со всех сторон обступили переживающую и смущенную девчушку и принялись беззастенчиво лапать. Разумеется, первым делом в чуткие руки исследователей попали необычные волосы Шантри, которые превратились в длинную копну из все так же непокорно торчащих прядей, вот только ее фиолетовые волосы превратились в целые заросли из травинок, стебельков и даже листиков с нераскрывшимися бутонами цветов. «Мы ведь можем потрогать?» — единственное и спросила разрешение Кара. Мы с Таншей уже вовсю перебирали пальцами ее странную прическу. «Конечно, где-то я читал, либо смотрел, что даже у простой травы есть защитный механизм в виде крошечных острых заусенцев по краю, что напоминает пилу в миниатюре. Поэтому можно порезать руки и отраву». К счастью, проапгрейдившаяся копна Шантри была лишена данного недостатка. Тонкие травинки на ощупь казались мягкими и шелковистыми. Играться с ними было приятно. «Щекотно», — хихикнула героиня. «Твои волосы такие гладкие», — произнесла Танша. «И кожа тоже. Ай, Зе, зачем ты меня лизнула?» — возмутилась Зеленовласка. «Мне было интересно, какова ты теперь на вкус», — хищно усмехнулась Ринаспир. «Как будто ты меня съесть собираешься. Кто знает», — многозначительно протянула темная. Шантри опасливо отшатнулась от нее, придвинувшись ко мне поближе. «Хаэм, кажется, ты стала чуточку выше», — произнес я. «Ты заметил?» — обрадовалась она. «У меня и грудь подросла». «Да», — вгляделся я в означенный район. «Особых изменений не вижу. Может, просто твой новый нагрудник с пуш-ап-эффектом? Какой еще пхушап? Потрогай и убедись сам». Шантри настойчиво поднесла мою ладонь и положила себе на грудь. Я сжал несколько раз с умным видом, вспоминая прежние ощущения. Действительно, если ранее Шане было сложно дать даже единичку, теперь она определенно преодолела данный барьер, хотя до двойки явно не дотягивала. «Вы чем заняты средь бела дня?» — гаркнула Кара. «Ой, простите», — резко отстранилась от меня гномка. «Неплохо», — выдал я оценку. «Главное, чтобы дальше не росла». «Почему?» — опешила Шана. «Я же знаю, тебе нравятся большие, а еще мне нравится разнообразие», — хмыкнул я. «Ну, да Танши мне еще далеко», — огорченно произнесла девчонка. «Что у тебя за странная одежда из листьев?» — поинтересовалась Карамель. «Похоже отчасти на ритуальные наряды моей родины, только не настолько вульгарные, конечно. О, это нагрудник и поножи легкого класса брони обычного ранга. Дриады преподнесли мне их в качестве подарка. Представляете, дело в том, что у дриад есть бонус к броне растительного типа, вернее, снижение штрафа на класс ниже, то есть, тяжелая растительная броня дает штраф на скорость произнесения заклинания и скорость передвижения как средняя, средняя, как легкая, а легкая, как тканная. Получается, я могу носить подобную растительную броню совсем без штрафов. Круто. Я тоже хотел бы перейти на легкую броню без штрафов», — высказал я с завистью. «Еще бы она прикрывала побольше», — добавила Шана, чьи щеки слегка покраснели. «Зато ничего не мешает в бою», — парировал я. «А остальные элементы, дриады готовы поделиться, но за деньги, ожидаемо. Хотя на рынке Крангоста, кажется, мы видели подобную экипировку. Но давай спросим насчет остальных элементов у них. Вдруг дешевле выйдет, еще надо заплатить за навык «Малый призыв», которым они со мной поделились. 50 серебра», — смущенно протянула гномка, по-видимому, ожидая, что мне данная новость не понравится. «Надо так надо». Жгноцк наблюдала за нашим воссоединением со стороны. По ее деревянной роже прочитать какие-либо эмоции было решительно невозможно. Наверное, и для дриад, редко видящих подобных нам, мимика людей оставалась загадкой. Немного поторговавшись, за один золотой мы получили остальные 4 элемента сета. Шлем, наручи, перчатки и сапоги. Растительная броня выглядела довольно экстравагантно. Шлем превратился в венок из листьев, на удивление прочно держащихся на голове, а сапоги представляли собой полуоткрытые сандалии из гибких лиан. «Тебе идет», — резюмировал я, когда гномка облачилась в новые доспехи. «Спасибо, так значит, я не вызываю у вас омерзения?» — несмело вопросила Бекс. «Ты выглядишь нормально», — пожала плечами Кара. «Даже более аппетитно, чем раньше», — добавила Танша. «Это еще что означает?» — пробормотала девушка. «Отпад», — показал я большой палец вверх. «Кстати, твои волосы надо поливать?» «Нет, дурак», — буркнула гномка. Чего дурак сразу? Откуда мне знать, как устроена физиология дриад? Мы отошли в сторону нашего лагеря, скрывшись от любопытствующих глаз, следящих за нами сверху дриад. Шантри по большей части сохранила свой человеческий облик, чему я был несказанно рад. Смена цвета одного из глаз на салатовый, а волос на заросли мягкой травы, конечно, привлекали внимание, но не являлись столь кардинальным изменением. «Так значит, ты все еще любишь меня?» – смутившись, произнесла Шантри, когда мы оказались почти наедине. Карастанши тактично держались на некотором удалении, даже больше, чем раньше. Я наклонился и коснулся ее губ своими. Мне показалось, что вкус Шантри действительно поменялся. Возможно, не зря Танша сразу лизнула ее в шею. «Фуха, значит, я сделала правильный выбор», — облегченно выдохнула полугномка. На ее лице после поцелуя блуждала счастливая улыбка, а щеки украсил легкий румянец. Однако доказательства показались ей неубедительными. «Но мне все еще кажется, что ты просто утешаешь меня», — принялась вилять эта плутовка, используя типично женские приемчики. «И что же тебя убедит в таком случае, моя милая песня? Помнишь, ты обещал, что и мне споешь?» «Помню, но пока готово всего несколько куплетов». «Ничего, меня устроит и короткий вариант», — заявила та радостно. «Жаль, что в постели девушки не произносят такие слова», — пробормотал я, вытаскивая лютню. «Что?» — не расслышала Шана. «Говорю, хочешь уединиться, чтобы не было лишних ушей? Мы тоже хотим послушать», — откликнулась Танша неподалеку. «Конечно, пусть участвуют», — доброжелательно кивнула Шантри, желая, видимо, покрасоваться перед подругами. «Очень зря», — фыркнула карамелька, чем несколько насторожила гномку, но поколебать ее желание не смогла. Я присел на ствол поваленного дерева, которое мы использовали в роли скамейки. Шантри присела рядом, глядя на меня в ожидании сияющими разноцветными глазами. Неподалеку журчал веселый ручеек и раздавался шелест листвы на ветру. «Ляпота. Такс, похоже, некоторые куплеты придется спешно переделывать, ибо пурпурные глаза и пряди теперь не особо подходят». Подобрав нужный ритм, я принялся выводить звучные рулады. «Ты тоже мне всегда нужна, ведь ты красива и нежна, добра, прекрасна и честна, сильнее всех ты мне ценна». «Ох», — прикрыла ладонью свой рот Шантри в восхищении. Я же продолжил: «Ты тоже мне всегда нужна, в безумной схватке, или в шатре, и хоть с бокала ты пьяна, нужна ты мне в пивной норе». На этом куплете глаза гномки расширились, что я тоже счел хорошим знаком. «Ты тоже мне всегда нужна, твой мощный хилый вкусный плов, уверен, будешь мне верна, а я побью любых врагов. Ты тоже мне всегда нужна, твой ладный стан лишает сна, ты недостатков лишена, теперь и вовсе зелена». Я закончил свою короткую серенаду. Шантри сидела рядом молча. «Ну как?» Концовку пришлось на ходу немного адаптировать, но, по-моему, вышло неплохо. «Да-да, я чувствую, что ты вложил в песню всю душу», — произнесла Шантри нейтральным тоном. Со стороны до меня донеслось презрительное фырканье Кары и сдавленное хихиканье Танши. «Чего ржете, ушастые? А тебе я ничего сочинять не буду». «Нет, прости, я очень хочу послушать и про себя тоже», — стараясь не смеяться, произнесла Ринаспир. «Ты уж постарайся, а я отблагодарю как следует». «Посмотрим», — протянул я, убирая лютню в кольцо. «Спасибо», — чмокнула меня в щеку гномка. «Теперь я немного больше верю в себя и свой новый облик. Хм, надо бы еще проверить нашу с тобой совместимость», — задумался я. «Совместимость?» — не поняла Шана. «Ну знаешь, подходит ли моя тычинка к твоему пестику? Хех, пестик, тычинка, забыл, что в этом мире существовали свои особенности распространения растений, так что местные могли не знать о данных терминах. Я должен удостовериться, что у тебя внизу не образовалось что-нибудь вроде цветочного бутона, иначе придется идти ругаться с древесными умельцами, предъявлять им гарантийный случай». Лицо Шантри стало резко пунцовым. «Ничего такого у меня нет, все внизу нормально, не поверю, пока сам не увижу. В любом случае бонус в данный момент недалеко ушел от нуля, и Ринаспир не смогла в одиночку удовлетворить мой аппетит». «Дамы, мы ненадолго», — обернулся я к спутницам. «Кобель», — буркнула Кара. «Можете не торопиться», — ухмыльнулась Танша. «Прямо сейчас, при свете дня», — растерянно и стыдливо произнесла Шантри. «Проверять качество проделанной работы надо сразу и на месте». С этими словами я перекинул пищащую легковесную полудриаду через плечо и утащил в шатер, словно пещерный человек свою добычу. Однако забыл, что рядом с ней теперь обреталось два защитника. Растительные собаки проявили негативную реакцию, сочтя, что я атаковал их хозяйку. Однако нападать не стали. Все же я в одной пати с Шантри и считаюсь союзником по умолчанию для мобов. «Стерегите снаружи», — бросила Бекс, покоясь на моем плече. Проникнув в шатер и повалив ее на кровать, я достаточно быстро справился с ремнем и юбкой из листьев, а также короткими бриджами и нижним бельем под ними. «Хм, ни цвет, ни форма не изменились, это хорошо», — произнес я, словно бывалый исследователь. «А боги, я сейчас сгорю от стыда. Эн, не пялься так пристально. Ах, я немного поработал шаловливыми пальчиками», подводя партнершу к нужной кондиции. Разве что запах и впрямь стал другим, принюхался я. Пахло чем-то сладко-цветочным. Три крутящиеся девушки рядом меня разбаловали, так что мне особо не требовалось завоевывать их каким-то изощренным способом. Я совсем не был любителем подобных занятий в постели, но здесь мне стало любопытно. «Че, что ты делаешь?» «Эн, не надо». Не сильно сжала она мое лицо ногами. Однако мою настойчивость столь слабое сопротивление поколебать не могло. На вкус же Шантри походила на необычную смесь каких-то лесных трав и мяты. «Вкусно, блин!» – удивился я. «Ты же не ешь меня!» – воскликнула девица с толикой ужаса. «Я съем тебя целиком!» – рыкнул я, потеряв на секунду самообладание. «Что за ерунда, афродизиак что ли?» «Афро кто?» – проблеила она. «Не бери в голову! Просто получай удовольствие!» Довольно быстро мне удалось довести ее до пика наслаждения. Шантри пробила дрожь, после чего мелкая обмякла. Дав ей передышку, я приступил ко второму раунду, на сей раз не забыв про себя. Однако изменения не затронули слабую постельную выносливость гномки. Уже спустя полчаса она лежала в полувменяемом состоянии. Я прикрыл обнаженное тело простыней, а сам уже собирался было одеваться. Однако полог в шатер вдруг резко откинули в сторону. Внутрь проскользнула Танша, чьи глаза горели отнюдь неправедным светом. «Судя по всему, вы закончили», — резюмировала темная, расстегивая нагрудник. «Тогда уделишь и мне немного времени, тебе ночью было мало, хватило. Но я уже набралась сил для новых подвигов. Кто знает, когда мы сможем уединиться в следующий раз. А как же Шантри?» — указал я на лежащее рядом тельце. «Ава-ва, мы не будем ее стеснять». Я быстро сдался под напором ушастой совратительницы, не особо и сопротивляясь. Наличие рядом еще одного человека при занятии сексом придавало особую пикантность процессу. Тем более Шантри вскоре очухалась и, хоть и краснела, но краем глаза наблюдала за нами с Танши. Правда, на какую-либо активность у нее сил не хватило. Забавно, конечно. С моим целомудрием мы занимаемся любовью каждый раз словно в последний день, будто бы завтра для нас не наступит. А ведь по идее навык должен наоборот заставить меня вести себя более благопристойно. Даже демиурги допускают ошибки. Покончив с удовлетворением наших сексуальных потребностей, мы с Таншей выплыли из шатра оголодавшие. Я принялся за жарку мяса ягуара, пока наша отрядная повариха отдыхала. К готовому обеду подоспела и Шантри. Гномка, пошатываясь, вылезла из шатра и уселась рядом с нами. Я было пихнул ей порцию мяса, однако девушка скривилась и вежливо отказалась. Вместо этого она вытащила из своего кольца хранилища несколько овощей с фруктами, принявшись хрумкать ими с удовольствием. Похоже, и пищевые пристрастия гномки поменялись. Впрочем, сама девушка не чувствовала особого дискомфорта. Мясо она тоже могла есть, но предпочитала растительную пищу. Однако же монстр-класс меняет человека не только внешне, но и внутренне. Что это? Вдруг поинтересовалась карамелька, глядя на волосы Шантри. Присмотревшись, я увидел, что один из бутончиков на ее голове распустился в красивый красный цветок. Где? Не поняла гномка. Вот тут. Бекс достала свое походное зеркальце, которое имелось у каждой маломальски обеспеченной дамы в подземелье, и осмотрела свою прическу. Ох, это же красноцвет. Наставница рассказывала о нем. Неожиданно для всех нас Шантри достала из инвентаря нож и единым движением отрезала свой аленький цветочек. Эй, тебе не больно? Обеспокоилась Ринаспир. Нет, все в порядке. Ощущения немного странные, но не болит. Красноцвет – очень ценный ингредиент, как мне сказали. Можем продавать их, и тогда я смогу хотя бы немного компенсировать все те траты из-за проклятия и моей смерти. Не зацикливайся. На Таншу вон уже два свитка воскрешения извели, а она и в ус не дует. Но ведь именно ее кристаллы спасли мне жизнь. И чем ценен этот цветок? Решил я не развивать тему. Я встречала красноцвет на рынке Эллингаста, добавила Танша. Да и в Крангасте видела, кажется, около 30 серебра за штуку, насколько я помню. Красноцвет заменяет собой один растительный ингредиент в любых зельях. Обычно его применяют для варки зелий редкого или эпического ранга. Нехило. Его сложно достать, слышала. Пытались взять в плен дриад, но в неволе или под принуждением красноцвет не растет, пояснила темная. Хаем, он не после секса расцвел случаем, загорелся я идеей. Мы ведь так можем целую плантацию замутить. Нет, не своди все к пошлостям. Покраснела Шантри. Наставница сказала, что красноцвет периодически распускается, если дриаду не одолевают негативные эмоции. Но ускорить процесс цветения нельзя. Жаль, посетовал я, убирая ценный ингредиент в кольцо. В таком случае обижать Шантри запрещено, иначе деньги расти перестанут. Всем ясно, ава-ва, кивнула темная. Светлая повторила данный жест. Конечно, Шана, на что походило твое посвящение? Ну, я ела странную кисло-сладкую кашу из плодов, 2 часа отмокала в священном пруду. Остальное время мне читали длинную лекцию по способностям, навыкам и тому, как должны вести себя благочестивые дриады. И дом я должна обязательно организовать либо на ветвях, либо в дупле, фыркнула Бекс. Что-то еще было про пускание корней, но к счастью ко мне подобное не имеет отношения. Я осталась ближе к гноме, чем к дриаде. Слушая рассказ напарницы, я повернулся в сторону 2 псин из лиан, которые сидели позади Шантри и пялились на меня своими красными глазами. Эдакие собаки-подозреваки. Могу я их погладить? Конечно. Не кусайтесь, мальчики, приказала Шантри. Эти существа мужского пола, не думаю, что у них есть пол. Просто мне так привычнее к ним обращаться. Я присел рядом и провел рукой по шкуре саммонов. Не самые приятные ощущения. Шерсть обычного зверя намного лучше. Да и волосы Шантри мягче, чем ветки и стебли призванных собак. Вели себя саммоны несколько деревянно. В отличие от той же Сциллы, умом и сообразительностью призывные мобы не отличались. Реагировали на внешние раздражители, но свой характер никак практически не проявляли. Так работает малый призыв, который ты изучила. Да, навык один для всех классов призывателей, но работает по-разному, пояснила Шантри. Помощники дриад, как видите, состоят из растений. Маги класса призыватель вызывают существующий в подземелье вид монстров, исходя из своего уровня развития. А вот друиды или дриады призывают родственных существ, чьи характеристики зависят от параметров призывающего. Как я поняла, мои призывные псы сильнее монстров-призывателя того же уровня сами по себе. Однако моему классу недоступны усиления, которые могут делать призывных существ в несколько раз сильнее. Но я могу лечить их, если изучу соответствующий навык. Малое исцеление тоже на них работает, но специальный навык для питомцев стоит чуть меньше маны и быстрее произносится. Е-мое, еще ведь навыки, вспомнил я. Как минимум, надо подтянуть тебя до среднего исцеления и купить наконец воскрешалку. Я уверена, что навыки быстро окупят себя. Принялась меня убеждать гномка. Не сомневаюсь, что еще интересного произошло. Все навыки лучника пропали, к сожалению. Но хорошо, что мы купили именно каменную кожу мне. Дриады родственны стихии земли. Поэтому каменная кожа сохранилась после изменения класса, трансформировавшись в лиственную кожу. А вот защитные светлые навыки, как у жрецов, мне недоступны. Хоть тут не прогадали, кивнул я и кое-что вспомнил. Кстати, у меня есть для тебя подарок. Я придвинулся к Шантри и расстегнул ставший теперь малополезным кулон охотника. Затем достал из кольца амулет призывателя и надел на тонкую хрупкую шею девушки. Теперь я могу еще одного призвать. Обрадовалась Шантри, активируя навык. Рождение питомца напоминало выращивание куста в ускоренном режиме. Из земли полезли ростки и ветки, которые затем сплелись в единую собакоподобную фигуру. Призыв занимал приличное количество времени и стоил немало маны. В жаркой схватке его применять не слишком разумно. Впрочем, мобов можно пустить в начале боя в качестве расходного материала. Какой-то дамага они нанесут, плюс отвлекут противников. А затем сосредоточиться на лечении. Хаем, разве без пассивного навыка возможно вызвать сразу 3 на 20 уровне? Задумалась Танша. Это все бонус. Обрадованно поведала Шантри. Я первый гном, который взял класс с дриада знахарь, поэтому мне дали дополнительные усиления. Халявные плюшки, это мне всегда нравится. произнес я. Так брать класс от монстров было не такой уж плохой затеей, задумалась темная. Говорят, с изменениями никогда не угадаешь, ответила Шантри. Но если Иду нравится моя теперешняя внешность, то я очень довольна. Ава-ава, протянула Ринаспир в раздумьях. Мы продолжили расспрашивать Бекс. После взятия второго класса шло увеличение расового бонуса, поэтому гномка теперь имела дополнительно плюс 4 к силе вместо плюс 2 изначальных. Ко всему прочему ей стал доступен расовый бонус Дриад, плюс 20 здоровья призванных существ. Ну а за первого представителя расы гномов, взявшего класс Дриада Знахарь, добавились еще более жирные плюшки. Плюс 1 к количеству призывных существ и плюс 20 к силе лечения. Уф, я прям начал облизываться на нашего хилера. Ведь со средним исцелением и доп. Бонусом сила хила повысится с 12 до 28. Фармить станет намного проще, не говоря про бои с разумными. За новый класс сдали, как и в прошлый раз, 2 случайных бонуса, при этом старые сохранялись. Скорость маг-атаки плюс 15 и вероятность маг-крита плюс 3. Новые плюшки прибавили плюс 20 к шансу избежать срыва заклинания и плюс 15 к мане. Последнее дало солидную прибавку к количеству магической энергии, которая ей определенно пригодится. Мана. 74 из 46 плюс 9 плюс 2 плюс 30. Конечно, если смотреть по отдельности, то дриада-знахарь проигрывала жрецу в плане хилов и бафов, а друиду в плане призыва. Но в целом получился весьма годный билд, который сможет и в соло надрать задницу многим. Если, конечно, навыки специальные ей раздобудем, что с нашими финансами пока сделать трудно. Также Шантри вернулась к квесту от подземелья, который выполнила при взятии 20-го левела. Так поступали многие авантюристы, поскольку набор наград зависел от твоего текущего класса. После взятия дриады знахаря предлагаемые ей награды претерпели изменения. К сожалению, редкого посоха или жезла в списке не появилось, зато было представлено несколько элементов брони редкого ранга подходящего ей легкого растительного типа. После короткого совещания с нами гномка остановилась на наиболее ценном предмете из списка, рарной хвойной кирасе, внешний вид которой мне сначала не слишком понравился. Кираса преобразовалась в бронелифчик, при этом состояла из подкладки и торчащих снаружи хвойных иголок. Полопать теперь ее решительно невозможно. Впрочем, по зрелому размышлению я понял, что это плюс. Добраться до девичьего тела я смогу и так при желании, а вот остальным придется трижды подумать, прежде чем тянуть к моей Шантри свои грязные ручонки. Растения давали весьма ощутимый бонус к количеству здоровья, поэтому я решил провентилировать тему сотрудничества с дриадами. Жгноцк в целом не против принять новых дриад в своем поселении, вот только мы с нашими левелами уже не сможем никого пробудить в блуждающих цветниках. С едой тоже вышел облом. Дриады предпочитали растительную еду, которая падали лишь с очень узкого круга монстров, а чаще находилась путем собирательства. Шантри иногда добывала нам овощи, фрукты, нектар, съедобные корешки, семена злаков и других съедобных культур, однако скорость пополнения запасов оставалась низкой. Поэтому пока что от прокачки положительной очевки с растениями пришлось отказаться. Бонус карамельки после брошенного в мою сторону обзывательства восстановился намного быстрее моего. Пока целомудрие не откатилось, я принял решение остаться на относительно безопасном этаже. Как поведала наставница Шантри, ночной орден наведывался редко, поскольку дриады жили рассредоточенно, а также умели так хорошо прятаться в своей тропической вотчине и устраивать засады, что даже ночники старались держаться от этажа подальше. В течение 2 дней мы охотились на растительных существ в блуждающих цветниках, кустоклювов, лиановых осьминогах с огромным клювом, и тех же сокрытых дриад. Получили по грозе растений, за исключением танши, у которой уже имелся более продвинутый враг. Несмотря на то, что мы не получали ни опыта, ни добычи с местных мобов, очевки прокачивались, хоть и со штрафом. Кстати, на этаже обитали еще речные элементали, большие бесформенные сгустки водяной массы с широкими ртами, которые в том числе могли атаковать издали. Ими мы особо заниматься не стали. Стихийные монстры давали неплохие достижения на защиту, но лишь от конкретной стихии, что позволяло повысить вариативность в комбинациях защитных связок очевок. Аналогичным образом действовало и зачарование брони. Повышала сопротивляемость урону от определенной стихии. Бонус получались от соответствующих камней: рубина, изумруда, алмаза и сапфира. От танши я узнал о пятом, достаточно редком драгоценном камне, адаманте, который относился к стихии тьмы. Защита повышалась не только от магических заклинаний и определенного вида атак монстров, но и от некоторых навыков воителей и лучников, а также от доп. Урона зачарованного оружия. Полезная фишка, но, как и с оружием, зачарование поднимало стоимость элемента брони раза в два, а то и в три. Нам пока явно не по карману. Бекс полностью покончила со стезей лучника, сменив свое основное оружие. Выбора между посохом или жезлом фактически не стояло. Класс гномки не подразумевал какую-либо зависимость в заклинании от маг-урона. Важнее ей была скорость каста и количество маны. Шантри получила от меня жезл обычного ранга и баклер, которыми я практически не пользовался. Для магов также продавались специальные одноручные гримуары, создающие лишь слабый магический аналог обычного щита. Но зато гримуары не давали штрафов к скорости каста или передвижения. Пока что наша новоявленная дриада расхаживала с одним жезлом, с которым скорость каста неплохо возросла. Лиственная кожа давала примерно аналогичную каменной силу защиты. Внешне это выражалось в зеленых листочках, покрывающих некоторые участки кожи и экипировки. Еще и данный навык Шантри необходимо прокачивать, ибо 20-й левел как раз позволял повысить как каменную или лиственную кожу, так и морозный покров на следующую ступень развития. Где ж на всех нас деньги взять? Призывные ветвистые собаки в бою показывали себя средне, но ДПС Шантри в целом явно возрос. Ее прежний урон от стрел соответствовал примерно двум собакам, однако ранее ей часто приходилось прерываться на каст хила. Теперь же новый класс позволил ей сосредоточиться только на магии. Отправил питомцев в атаку, а дальше спокойно стой себе сзади и кастуй. С другой стороны, собаки могли легко окочуриться, и ДПС гномки падал. Самманы управлялись сразу мысленно в отличие от стандартных питов. Призыватели и в этом мире не особо любили из-за того, что они сражаются всегда на заднем плане. И в отличие от магов или лучников от их личного умения мало что зависит, ведь хил или усиление питов наводится на цель автоматически. Короче, класс для лентяев и трусов, о чем при Шантри я упоминать не стал. Эх, будь у призывателей больше зависимости от магической силы, может и я бы сейчас чилил где-нибудь на задней линии, как тот же мелкий трындюк Люцерс. Однако путь боевого мага требовал почти постоянной концентрации, просчета в уме траектории заклинания и целей. Но все проще, чем потеть в ближней стычке, как это приходилось делать Каре или Танше. Сцилли данные сопартийцы не особо понравились, Вараниха иногда легала растительных мобов. Недаром говорят, что два пета, горе в поте. Походу еще одно из балансных ограничений подземелья, дабы группы не обзаводились боевыми питами на каждого члена, значительно повышая таким образом свою мощь. К счастью, призывные мобы являлись исключениями. И как мы могли убедиться по служителям Роя, самманы ничего не имели против компании из неразумных собратьев в пати. Утром третьего дня нашего пребывания в блуждающих цветниках мы отправились обратно в Крангост. Первым делом заявились на рынок, где провели практически полдня. Я продал все добро, которое мы получили с ночников, а также старую экипировку Шантри, растительный нагрудник, старую легкую броню, кулон охотника, а также морозный лук со всеми стрелами и колчаном. Редкий лук с более половиной прочности сдал с 20 скидкой знакомому кобальду, выступающему от общины. Решил, что будет своеобразным подарком общине, которая безвозмездно пришла нам на выручку в деле с Шантри. Кристаллы в городах монстров стоили немного дороже, чем в людских, поскольку в ответвлении существовало лишь три этажа с руинами. Небесный лес, зиккураты безмолвия и пронизывающий пик, а крипты встречались лишь в последней локации. У нас оставалось немного кристаллов, нафармленных ранее, а также остатки от сокровища Танши. Темная побрезговала забирать 33 кристалла, все что осталось от наполовину забитого сундучка. На повышение до среднего исцеления у Шантри ушло 44 кристалла, на сумму в районе 2 золотых, в зависимости от места приобретения. Средний результат по словам знающих. Приходилось выбирать, что именно дальше прокачивать нашей полудриаде. Тут и средний призыв, который к слову не добавлял второго саммана, а дополнительно повышал хп имеющихся. Тут и лиственная кожа с пассивкой на призыв, а также один дриадский баф. Первое было не столь критично. Второе пользовалось слишком большой популярностью как у людей, так и монстров, из-за чего стоило бешеных денег. Пока от данных плюшек я решил отказаться, взяв взамен оживление. Навык позволял воскресить одного союзника за 25 кристаллов и требовал 20 уровня, особого жреческого класса и 25 инты. Шантри едва прошла планку. К счастью, в отличие от классов, при изучении навыков учитывались и все имеющиеся бонусы. Также я купил гномке 50 кристаллов про запас, как раз на 2 риса, а себе в инвентарь положил один приобретенный стандартный свиток воскрешения, чтобы в случае чего я мог поднять саму хилершу, если ее прибьют первой. Расхаживая по рынку и лавкам, Шантри делилась с нами интересными наблюдениями. Некоторые навыки, имеющие отношение к стихии земли, оказывались ей доступны для изучения, но отображался при оценке не оригинал, а его древесные аналоги. С одной стороны, жаль, что нашей полудриаде оказались недоступны усиления саммонов, поскольку именно в этом заключалась половина мощи саммонеров. С другой стороны, усиления носили кратковременный характер. Призывателям приходилось постоянно их обновлять на своих мобах, что требовало значительного количества времени и маны. Ну а поскольку Шантри в первую очередь хилер, ей не стоит отвлекаться на дамажные заклятия. Глядя на резко тающие финансы, я решил, что пока не стоит давать ей дополнительные навыки. Бексы сама не собиралась выпрашивать обновки, понимая, сколько мы потратили на то, чтобы избавиться от проклятия. У нас еще 3 участника группы на пути к взятию новых классов. Блин, это ж целое состояние потребуется, чтобы нас всех как следует прокачать. Впрочем, у меня создавалось впечатление, что у Танши есть какой-то хитрый план на уме, но для начала нам надо закончить с классами. Сделал исключение для оценки, которую прикупил девчонкам, а также для бафа «Лесная благость» для Шантри. Если пропавшее укрепление давало на 1 час плюс 10 к количеству хп и скорости его восстановления, то «Лесная благость» повышала на 15. Активные навыки: малый призыв, среднее исцеление, лиственная кожа, оживление. Прочие навыки: благочестивая душа, акт, лесная благость, картография, календарь, оценка. По просьбе Танши приобрел ей несколько зелий на скорость передвижения и ловкость. Ринаспир полагала, что при нападении ночной ведьмы это может стать той соломинкой, что переломит спину варану, в чем я сильно сомневался, но отказывать не стал. Учитывая, сколько средств она вложила в нашу пати, мы ей еще долго будем должны. Я долго размышлял над тем, что может помочь нам в бою с ведьмой, но 100 варианта так и не придумал. Дело в том, что даже сковывающие заклятия требуется наводить на цель. Автоматическое прицеливание нам недоступно. То есть ведьма точно так же успеет портнуться в сторону, увернувшись от заклинания. Мы с Шантри могли изучить соответственно заморозку и оплетение 15 левела. Навыки обездвиживали одну цель на какое-то время. Если ведьма хотя бы 10 секунд постоит на одном месте, я смогу попасть по ней боевым заклинанием. Финансы не позволяли нам сорить деньгами, поэтому я решил выбрать лишь один навык. По словам продавца, оба заклинания кастовались довольно быстро, но заморозку труднее различить глазом. А Шантри все-таки следует сосредоточиться на лечении в бою. К тому же мои опасения по поводу неуспевания последующего каста развеяло описание заморозки. Как и многие заклинания школы воды, данный навык имел зависимость от магической мощи кастующего. Время удержания возрастало от 5 до 20 секунд при высоком показателе маг-атаки. Я изучил заморозку и протестировал возле специальной насыпи, где покупатели проверяли приобретенные навыки. Скорость каста соответствовала хлопку ветра, скорость полета и того выше. Внешне походила на разреженные снежные хлопья, слабо заметные со стороны. На такую атаку нашей ночной телепортше среагировать и увернуться будет непросто, особенно на ближней дистанции. После рынка мы посетили убежище земноводных. Старейшина вернулась в Крангост и смогла принять нас. Жаба взяла у меня из рук накидки ночного ордена, после чего, как и в прошлые разы, бросила на пол и уничтожила кислотным плевком. Вы показали себя как достойные союзники монстров. Я предпочитаю не верить в благочестивые намерения людей. Вы очень хитрые и настойчивые создания. Но, как и обещала, мы с остальными старейшинами свяжемся с лордом Раккадус, правителем Артесбрана и военачальником Талидаурс, досточтимым Даргодом. Вы получите доступ к нашей столице. Но коли посмеете бросить тень на старейшин Крангоста, смерть покажется вам лучшим выходом. Задание «Добыча накидок» выполнено. Задание «Добыча накидок» выполнено. Задание «Добыча накидок» выполнено. Задание «Догнать ночь» выполнено. Вы получили достижение «Друг земноводных». Мана. +10. «Конечно, конечно, возможно, нам полагается еще какое-либо поощрение», — попытал я счастье. «Наглецы, если вы продолжите клянчить награду, я поделюсь с вами одной, моим ядовитым плевком. Пожалуй, не стоит. Благодарим за сотрудничество, уважаемая Кнак-Клига», — ответил я вежливо. «Счастливо вам отмокать в вашем пруду. Спасибо. Ступайте, люди. И помните, что накидки поганых ночников я готова принимать до тех пор, пока мерзкий орден не будет стерт с лица подземья». Попрощавшись, мы покинули здание общины земноводных в бодром духе и с хорошим настроем. Кому не понравится дополнительная десятка маны, хотелось бы получить и друга растений, но бесконечно с очивками вести не может. Ко всему прочему, теперь мы наконец сможем посетить легендарный Артесбран или Тролликлык, столицу монстров в подземном мире. Признаться, у меня имелись некоторые соображения по поводу тамошнего доминирующего вида. Глава 2. Цитадель Ордена Вечной Ночи. «Где жнецы, монстры, тебя задери? Ты нашла неизвестных?» — злобно бросил владыка ночи. «Жнецов больше нет», — беспечно ответила миниатюрная женщина в маске. «Слабаки, ты могла бы взять больше рук, мистер. Одной рукой больше, одной меньше, кого это волнует?» — пожала плечами дама в черном. «Тогда, может, тебе стоит сменить имя на Ночную Мегеру или Ночную Мелочь», — съязвил Ночной Ужас, задетый ее прошлыми высказываниями. «Кажется, я слышу чей-то писк, но кобальдов рядом не видно», — ведьма изобразила, будто ищет источник звуков. «Довольно, мистеры», — обронил владыка ночи. «Надеюсь, ты сама не отсиживалась в сторонке?» «Нет, но моя способность снова начала сбоить. Кажется, я узнала одного из них. И кого же? Пусть это останется моим маленьким секретом. Ку-ху-ху, ты забываешься, мистер. Я служу богине ночи, а не тебе, осквернитель», — парировала женщина. «Передай Эрилиту, что среди них мне попались весьма перспективные претенденты на темную накидку. Я думаю, богиня заинтересуется избранным. Ты же знаешь, в последнее время Эрилиту не отвечает на молитвы», — глухо произнес титулованный мужчина. «Ты не собираешься закончить начатое?» — поинтересовался Ночной Ужас у коллеги. «Дадим богине время выйти на контакт с ними», — произнесла ведьма наконец. «А затем, если они откажутся сотрудничать с орденом, а моя сила перестанет сбоить, я сама покараю наглецов. Эд, Крангост, вечером мы отпраздновали получение класса гномкой в нашей таверне у Сортхага. Посидели вполне культурно, пообщались, не подрались, сильно не напивались. Изменение внешности Шантри особого ажиотажа у монстров не вызвало, поскольку и ранее для них девочка с фиолетовыми волосами казалась чем-то не от мира сего. Однако новый класс заставил наших знакомых удивленно качать головами. Давно здесь не видели людей с монстроклассами. Я немного лучше узнал монстров за эти недели, и могу с уверенностью сказать, что они отнюдь не лучше людей в плане расовой нетерпимости и ксенофобии. Они старались жить компактными общинами, которые нередко враждовали не только с людьми, но и между собой, что, впрочем, напоминало человеческие кланы. Нас они приняли в качестве исключения, типа и среди людей встречаются нормальные особи, но в целом они продолжали считать людей своими кровными врагами, теми, кто украл у истинных хозяев подземелья главные территории, загнал в подполье. Как мне кажется, только люди удерживали всю эту разношерстную массу вместе, иначе бы они сами поделились на отдельные племена. К исполнению своего легендарного квеста я лично относился с прохладцей. Иоанн ведь сказал, что не мое личное желание его сформировало, а само божество меня к нему подтолкнуло. Признаться, как и остальные участники группы, я относился к монстрам снисходительно. Если жители Танрака или Рандсвона напоминали мне дикарей позднего средневековья, то монстры – раннего. Нехитрый быт, голозадая ребятня, отсутствие многих благ цивилизации, заскорузлое мышление. К слову, у людских рас встречались носители разного цвета волос. Как раз гномы и славились фиолетовыми, золотистыми или зелеными оттенками. Лишь у людей встречался черный цвет волос, также шатены, рыжие и блондины. Светлые эльфы имели в подавляющем большинстве светлый цвет волос, изредка бордовый или рыжий. Темные эльфы все без исключения щеголяли платиновыми волосами, темнеющими в старости. Зверолюды в основном имели серую, коричневую, бежевую, белую, либо черную шерсть, но всегда встречались исключения. При желании цвет волос можно на постоянной основе сменить хоть на синий, и он будет наследоваться потомками с определенным шансом. Так поступали некоторые кланы, желая выделиться. Как пояснила Танша с ехидной ухмылкой, В детях от союза представителей разных рас обычно превалирует составляющая одной из рас, она же и значится в статусе. Хотя у темных, как и у светлых эльфов или гномов, браки с другими расами порицались, и они жили своими анклавами или кланами в основном. У людей были менее строгие правила, но все же их предпочтения ограничивались одной-двумя расами. Хах, всегда знал, что я, человек высокой культуры, как говорится. Происхождение зверолюдов оставалось туманным. Кто-то логично утверждал, что они являются последствием союза людей и зверомонстров. Однако бытовала и другая популярная версия. Зверолюдов занесло в подземелье, как и многих других, из иных миров. Попаданцев тут было немало, и истории о мирах по типу родины Карамельки не являлись редкостью. Поэтому с таким многообразием издалека Шантри совершенно не привлекла бы чьего-либо внимания в людских поселениях. Вблизи, конечно, зрители замечали странную форму волос, но гномка научилась укладывать их в аккуратную прическу, так что они почти не бросались в глаза. Вот растительная броня была распространена слабо у людей, разве что некоторые светлоэльфийские кланы носили. С другой стороны, и обычный плащ при желании мог прикрыть нестандартную экипировку. За накидки и отдельный эпический квест мы получили по 70 тысяч опыта. Кара приблизилась к взятию заветной отметки. Мне оставалось около 140 тысяч, снова просел из-за смерти. Однако энергия в камне пробуждения еще оставалась, и по моим прикидкам ее хватит как раз мне допа. Было несколько боязно продолжать охоту в гибельной саванне, но я лелеял надежду, что ночная ведьма даст мне взять наконец 20-й левел перед нашей следующей встречей. Не стоило забывать и про испытание обелиска. Учитывая отличный приз в прошлый раз, Асцилла поистине оказалась подарком эпического ранга. Мне хотелось заскочить на вечеринку и на 20-м этаже. К тому же Карамелька явно мне не простит, если мы проигнорим квест. Будет неприятно, если кто-то из нас опнется до 21-го левела случайно, на каком-нибудь мощном квесте, вроде сданных накидок, заметил я, допивая пиво из кружки. Мы всегда можем откатить опыт назад, махнула Танша своим бокалом. Умирать накладно, поморщился я, и больно. Я про другое. Существует специальный навык, позволяющий снижать опыт авантюриста, и даже уровень можно откатить, но это будет стоить недешево. Кто-то впрямь занимается подобным, удивилась Карамелька. Еще бы, многие авантюристы специально сидят на 25-м, 27-м уровне развития, поскольку иначе из-за их участия в охоте на нижних этажах будет идти штраф к добыче. Руины и крипты становятся невыгодными. На путь выше 30-го уровня идут в основном те, у кого есть иная возможность оставаться на плаву. Служители орденов, гильдии и кланов. Обычным охотникам приходится довольствоваться средними уровнями развития. Они же чего не спускаются? Демоны, красные мрази плотно оккупировали глубинные этажи, скривилась Ринаспир. Мы пытались их выбить, но у демонов есть бойцы выше 40-го уровня. Радует, что их в целом не так много, иначе бы давно взяли Эллингост. Следующим утром, пополнив припасы, мы двинулись в путь. Денег почти не осталось, и я рассчитывал при случае вернуть кольцо контакта и забрать свой залог у Хванбутинг. Охотиться на ночников нам более не требовалось, а вот средств определенно не хватало. В раскаленной саванне нас встретило палящее солнце и булькающие лавовые выползни. Мы добрались до Искухирта, где встретились с Риусом. Перед отбытием кот привел нас к одному из баобабов в дальней части поселения. Кора дерева оказалась изрезана именами умерших, среди которых виднелось много свежих записей, последствия нападения ордена. Такое вот своеобразное кладбище у кошачьих. Последние 5 имен были нам знакомы. Четверо пробужденных, павших от руки ночной ведьмы, а также бледношерстный Тру. Мы отдали дань памяти нашему товарищу, с которым провели в саванне больше недели, а также сражались бок о бок с орденом. Каждый сказал пару слов о Тру. Затем вернулись к прежнему занятию, охоте и пробуждению монстров. Я старался экономить камень пробуждения по максимуму, активируя лишь в начале, перед первым ударом по мобам. Вначале мы потренировались всей группой на кошках, вместе с Шантри и Танши. Сказать, что среднее исцеление подняло нашу боевую мощь, значит сильно преуменьшить. Фактически, Карамельке не требовалось, как раньше, иногда принимать мусорные зелья, чтобы не помереть от когтей и клыков мобов саванны. Наш растительный хилер держал танка и на своем среднем исцелении, улучшенном пассивкой и классовым бонусом. Мощь исцеления почти сравнялась с эффектом от редкого и дорогого сильного зелья здоровья. Впрочем, здоровье, особенно танков, росло быстрее, чем эффекты от навыков и зелий. Теперь из-за два рарных пузырька Кара не сможет полностью восстановить все свои хп, а раньше и одного базового зелья здоровья хватало. Смена оружия на жезл упростила гномке контроль над ходом боя благодаря быстрому касту хила. Плюс бонусы к хп от лесной благости также позволили Каристаншей вести себя чуть менее скованно в бою. Ну а три призывных собаки намогли при необходимости держать трех мобов. Хотя силы атаки им не хватало, чтобы их передамажить. Двоих местных мобов загрызали довольно легко. В общем, с лишь одной шантри, взявшей новый класс, мы стали чувствовать себя на 17 этаже вполне уверенно. Однако в настоящий момент нам пришлось отказаться от услуг, либо значительно понизить влияние на ход боя гномки и темной эльфийки, поскольку они уже взяли 20 левел, а камень пробуждения бесконечным не был. Кара занималась агром и сидела в глухой обороне. Один я валил монстров, чтобы мне перепало больше опыта. Танкам и хилерам даже без нанесения какого-либо урона давали хреновую тучу опыта. Протестировал я и свою заморозку. Навык кастовался быстро и был малозаметен. Лапы мобов сковывало льдом, хотя они могли еще кусаться. После первой атаки по ним путы сразу слетали. Время удержания в моем исполнении достигало 15 секунд. Неплохой результат, если учесть, что 20 секунд – это максимум при самой мощной маг-атаке. Думаю, шкала в данном случае была прогрессивная, как и с моим целомудрием. Чем больше твоя атака, тем сложнее тебе повысить время еще на секунду. В целом я еще раз убедился в правильности своего пути. Водная линейка магических заклинаний нередко имела прямую зависимость от маг-атаки, поэтому я мог полностью раскрыть потенциал божественного навыка. Темной приходилось скучать, пока мы воевали с монстрами. Шантри все-таки порой накладывала исцеление, иначе выпитые зелья нивелируют всю экономию на артефакте пробуждения. Ринаспир подобное положение вещей устраивало в целом. Лишь вечером она предложила своей светлой коллеге развеяться и немного потренироваться. Кара, хоть и уставшая за день, все равно решила урвать щепотку мудрости у своей наставницы. На этот раз Танша играла роль ведьмы, заходя светлой за спину. Медлительный танк практически ничего не мог противопоставить таким атакам. Кара продолжала уповать на личное мастерство, и оно действительно имело влияние в мире подземелья. Но когда характеристики отличались столь разительно, что-либо противопоставить было сложно. Карамельке оставалось лишь крутиться на месте, вращая дубиной вокруг своей оси, однако подобный трюк быстро изматывал. И после нескольких оборотов танк останавливался, израсходовав все силы. Ничего не поделаешь. У каждого участника поти свои роли, что подразумевает сильные и слабые стороны. И чем выше левел, тем отличий больше. Уже после второго дня карамелька опнула заветную планку, мне оставалось еще 100 000 опыта. Качаться без танка мне было бы крайне проблематично, так что защитница продолжила собирать на себе мобов. В любом случае до 21 левела 440 000 опыта. Серьезно обогнать меня не успеет. А на третий день мы случайно наткнулись на местного босса, который бродит по всей саванне. Четыреххвостого ягуара, приличных размеров пятнистая оранжевая зверюга неспешно хаживала через траву и кусты. Холка огромного кота на пару метров возвышалась над поверхностью, а в длину ягуар превосходил сциллу. К счастью, чутье босса не совсем соответствовало настоящему зверю, поскольку он не заметил нашу компанию, наблюдающую с дистанции. Видимо, ради баланса сделано, а то наткнется случайный охотник при пересечении этажа, и поминая его как звали. «Царь саванны», — благоговейно прошептал Риус рядом, — «очень сильный зверь, призывает котов подручных». «О, почти как вожак агров», — заметил я, — «значит и обычные боссы тоже начинают вносить разнообразие в геймплей. Обновляем бафы и вперед. Схема стандартная. Шана, с собаками не спеши, оставишь про запас». «Поняла», — кивнула гномка. «Энриу, вы сильные охотники, должны справиться с царем. Я уведу пробужденных подальше. Будь любезен», — кивнул я. Риус вместе с двумя новорожденными кошаками двинулись в сторону ближайшего баобаба и довольно ловко забрались на дерево. Заняли место в первом ряду. Хах, мы же бесхитростно бросились прямо на босса. Кара сразу согрела четыреххвостого на себя, а я принялся поливать зверюгу облаком осколков, что с его размерами вроде бы не должно было представлять сложностей. Однако кошак, зараза, оказался весьма прытким, и порой я всего лишь задевал его частично. Почти сразу ягуар призвал себе подмогу из четырех обычных котов, которые по сравнению с боссом выглядели детенышами. Каре пришлось поднапрячься, Однако ее бонус от благозвучия плюс среднее исцеление от Шантри помогали ей держаться. Царь Саванны призывал мобов через равные промежутки, так что нам приходилось избавляться от саммонов как можно скорее. Водоворот помогал в решении данной проблемы. Ко всему прочему, четыреххвостый призывал лавовые гейзеры из-под земли рядом с кем-то из атакующих, так что стоять на одном месте тоже не получалось. Один раз ягуар перегрелся с танка, то ли на меня из-за высокого дамага, то ли на Шантри из-за лечения защитницы. Мне пришлось отходить и принимать удары на свой покров. Затем на переростка Шана натравила своих собак и подоспела Танша, вставшая между нами. Собакин смог выдержать лишь три удара ягуара. Сциллу же я оставил танчить подручных босса. Любопытство ради я кастанул заморозку на противника, предупредив прекратить атаки. На боссе мой сковывающий навык продержался всего секунд 5. Тем не менее этого хватило, чтобы карамелька подбежала к нам, и ее насмешка откатилась. «Моя дубина переломает все твои лапы». Дальнейшее сражение не принесло особых сюрпризов. Наша пати в целом превзошла как данный этаж, так и местного главаря. Хотя я бы не сказал, что бой прошел легко. Нам приходилось быть постоянно начеку, уворачиваться от лавовых гейзеров, вовремя агрить мобов, и в целом выкладываться почти на полную катушку. Неиспользованным остался резерв по зельям. Мы старались ограничиться дешевым мусорным рангом или вовсе их не юзать. Вскоре четыреххвостый пал, истекая кровью от множества ран, и растаял в привычном свете. От сражения с подручными нам досталось приличное количество еды и других ингредиентов, а с босса упало несколько кусков шкуры и 3 серебряных когтя. Целых 3 когтя. «Вам очень повезло», сказал подошедший Риус. «Настолько ценная штука», заметил я скептически. Досмотр не дал подробностей о предмете. «Ава, видела подобное», поведала Танша, взяв длинный коготь в руку. «Их используют зверолюди для увеличения урона. Заменяют родные когти на новые. Коты и волки, которые идут по звериному пути, делают так же, ню-у», кивнул Риус. 8 серебряных когтей, и боевая мощь кота возрастет. То есть, по сути, это почти треть от оружия редкого ранга, тогда действительно неплохой улов. Вечером мы реализовали добычу с босса в Искалхирте, выручив чуть более золотого. Вполне неплохой доход. Еще бы знать, где именно спавнится босс. Спустя еще 4 дня фармы я наконец взял заветный 20-й левел. А еще раньше нам удалось выбить напарника кошачьих, повысив свои бонусы до 40%. К тому же и остальным троим наконец стала доступна возможность слияния. Я все же снова не решился ставить любимчика богов в пару к кошачьим, заменив грозой растений. Всего 2 единицы к ХП, но я надеялся прокачать ее когда-нибудь в будущем. Количество доступных очевок для одновременной активации стремительно заканчивалось. А ведь еще приматов, дающих бонус к инте, надо обязательно добавить в свой арсенал, желательно также положительную линейку. Танша закатила в тот вечер пирушку в честь взятия очевок, умудрившись напоить меня до беспамятства. Утром мой основной бонус показывал 45 и самое паскудное. Я не помнил, куда его потратил. Когда я поинтересовался, Танша лишь ухмылялась, Шантри краснела, а Кара один раз процедила животное, потревожив собственное благозвучие. Судя по ее гримасам, Светлая еще что-то хотела добавить, но не стала более снижать свой бонус. Выглядела в такие моменты карамелька забавно. Наверное, и я выгляжу словно ребенок, у которого отобрали конфету, когда мне приходится ради урона блюсти целибат. Скорость кача снизилась, но ко времени по 20-го левела мой бонус полностью восстановился. Закончили мы в этот день пораньше, решив устроить передышку и отпраздновать. На этот раз я собирался держать себя в руках, ограничив дозу алкоголя. Мы с тремя пробужденными Ириусом как раз катили в Искалхирт в экипаже. У меня на коленях сидела Шантри, а Танша кое-как уместилась между нами с Карой. Кошаки заняли остальные места. Хорошо, что ведьма так и не объявилась. «Мне кажется, мы еще не готовы ко встрече с ней», — произнес я. «Владыка ночи, ночная ведьма, ночной ужас. Одна телепортируется, ужас, быстро двигается, а владыка что умеет?» «Говорят, именно он создает порталы, но я не уверена», — ответила прислонившаяся ко мне Танша. «Походу, самый сок достался служителям Эри», — заявил я. «У Эана с фантазией по навыкам туго. У Ордена еще есть везунчики». «Кажется, ночной страж», — с сомнением протянула Ринаспир. «Я не знаток ордена, а я слышала про ночного демона, но это было давно», — добавила Шантри. «Говорят, он умел летать. Настоящий демон, высшие чины ночного ордена же в масках в основном. Никто не знает точно, кто скрывается под ними на самом деле, резюмировала гномка. Разве что, приподнял я бровь. Ничего, всего лишь дурацкие догадки, стушевалась она. Этим вечером, после моего успешного эпа, мы устроили прощальную вечеринку, выкатив бочонок недорогого пива. Помимо Риуса присутствовало несколько старожилов, а также множество пробужденных, имена которых я особо не запоминал. Разве что жирный каракал по имени Круус врезался мне в голову. Обитали подземелья считали, что пробужденные – это те же перерожденные, как я, только со стертой памятью о прошлой жизни. Кто-то утверждает, что за грехи, однако и среди попаданцев встречаются негодяи. Я уж точно не ангел, упавший с небес. Другие утверждали, что если ты ведешь скучную серую жизнь, то после смерти становишься одним из пробужденных, причем обязательно со сменой расы. Был человеком, станешь пиеф-крабом, к примеру. Возможно, мы еще вернемся сюда, мурлыки когтистые, заявил я во время произнесения очередного тоста. Ну, за хвостатых полосатых, поддержали меня, и за пятнистых, трехцветных, про одноцветных не забывайте. Послышались дополнения от кошаков другой расцветки. На сей раз я лучше себя контролировал, хоть Танша и предлагала продолжить без кошаков, так что наутро мой бонус радовал полными цифрами. К слову, темная мне казалась немного не в своей тарелке, словно ей не очень-то и хотелось покидать Искалхирт, к жителям которого никто из девчонок изначально симпатии не испытывал. В камне пробуждения осталось буквально 3. Хорошо, что не пришлось покупать новый. Пока что в ближайших планах значилось забрать свои деньжата у Хванбутинг, а затем отправляться на поиски классовых наставников. Мы уже почти отчаливали, прощаясь с Риусом и другими знакомыми, как нас окликнула неизвестная нам кошка. Люди в масках, постойте, Шряй хотел с вами попрощаться. Шряй, кто это? Откликнулась Шантри. Я слегка напряг память. Кажется, один из детенышей, которых мы прикрыли при нападении ночников. Мы последовали за, как оказалось, воспитательницей и по совместительству учительницей. Детей в поселении было не так много, поэтому группы совмещались. Правда, нас попросили снять маски, но никто из нас возражать не стал. Вскоре мы пришли к местному образовательному учреждению, восстановленному после уничтожения. Широкая деревянная крыша на столбах и открытые стены. Нас встретило около 20 подрастающих детенышей. Насколько мне известно, взросление у кошачьих протекает быстрее, и уже с 5 лет их начинают брать в цветники для поднятия уровней, а к 10 годам они дорастают уже и до саванны. Правда, и продолжительность жизни у них ниже, чем у людей. Вперед вышел невысокий серьезный котенок пумы по имени Коричневый Шряй. Мы хотели, МЮУ, он неуверенно обернулся на своих одногодок, не в силах подобрать слова. «Поблагодарить», — подсказала воспитательница. «Да, поблагодарить, значит», — продолжил Шряй. «Мои родители погибли в тот день, но мы живы. Этот коготь отец берег для меня», — мальчик вытянул лапу, на которой поблескивал серебряный коготь. «Это самое ценное, что у нас есть. Возьмите». Мне было неловко брать у котят вещь, которая нам вряд ли пригодится, да и ценности большой для нас не представляет. Однако серьезность детенышей меня немного тронула. «Спасибо», — кивнул я, принимая дар. «Приходите к нам еще, люди», — пискнула мелкая кошка из задних рядов. «Ава-ва», — умилилась Танша. «Какие они пушистые и маленькие», — восхищенно проворковала Шантри, чьи глаза сияли. «Мы не маленькие», — возразил Шряй. «Конечно, вас уже скоро будут на охоту брать», — согласилась воспитательница, после чего обернулась к нам. «Хотите посмотреть на младшую группу?» «Да», — первой высказала Шантри. «Эд, мы ведь сходим», — я кивнул, пожав плечами. «Мы никуда не торопились. Нас привели к странному строению из жердей, которое больше походило на клетку для преступников, а не детский сад. Но заглянув внутрь, мы поняли, что это был единственный способ справиться с царапающейся ордой крошечных котят. В отличие от людских детей, мелкие хвостатые паразиты спустя уже незначительно время после рождения могли бегать, прыгать и неплохо лазать по деревянным поверхностям. А учитывая, что Искалхирт состоял из дерева почти полностью, проблем у воспитателей было навалом. Часть котят дрыхла в специальных домиках в уголке, но большинство носилось по клетке словно угорелые. Причем не только по полу или специальным лесенкам и бревнышкам, но по стенам и даже по потолку. На 2 задние лапы коты-монстры учились вставать лишь спустя пару лет после рождения, а пока все бегали на 4 лапах. «Какие миленькие!» — выдохнула Шантри, пораженно глядя на катающиеся комочки шерсти. «Можно мне их погладить?» — обратилась она к воспитательнице. «Только осторожно, не напугайте», — ответила кошка. Гномка ворвалась в этот рай для любого кошатника и принялась тискать всех, кто попадется под руку. «Эн, не трогайте меня!» — дерзко пискнул один уже относительно взрослый котенок, который умел говорить. «Э, простите», — пролепетала Шантри, после чего переключила внимание на поколение помладше. «Ава-ава», — усмехнулась Риноспир, и также с энтузиазмом включилась в возню с мелкими котятами. Я обернулся в сторону карамельки. Светлая стояла с гордо поднятым подбородком, показательно глядя в другом направлении. Хмыкнув насмешливо, я подошел к этой упертой особе и твердо взял за руку, после чего потянул в сторону ясельной группы. «Ты куда меня тащишь? Мне ничего не нужно от этих детенышей. Пускай они и выглядят очень-очень ХМПФ». Однако оборона нашей ледяной принцессы пала весьма быстро, и вскоре карамелька включилась в процесс, принявшись гладить и тискать бегающих или дрыхнувших без задних ног котят. Если вспомнить ее отношение к маленьким кобальдам, то устоять перед сгустками кошачьей ковайности она не имела никаких шансов. Так и получилось. В итоге Кара уходила из детсада последней, не желая отпускать привязавшегося к ней маленького каракала, который заснул у эльфийки на коленях. «Все мы покидали кошачьи ясли с большим сожалением. Мы еще вернемся сюда?» — с надеждой вопросила Шантри. «Будем проезжать мимо, заскочим обязательно», — ответил я. «Ава-ва, ты так любишь кошачьих?» — усмехнулась Танша с неким ускользающим от меня подтекстом. «Ага, против собак я тоже ничего не имею. А кто тебе нравится больше? Если так поставить вопрос, то выберу кошек», — проговорил я без сомнений. Танша замолчала на какое-то время, пока мы шли к ближайшему спуску вниз, но затем вдруг заявила: «К демонам, живем лишь раз». Глава 3. С этими словами Риноспир резко развернулась и направилась в сторону центральной площади. Переглянувшись, мы двинулись следом. Я начал догадываться, что же крылось за думами Танши в последние дни. Как и предполагалось, темная эльфийка постучала в дверь хижины старосты, находящейся в центре Искалхирта. Черный Гриус ведь как раз 30-го левела. Я решил предоставить темной самой решать вопросы, чай взрослая уже девочка.